Но через два дня, после прихода англичан в Сан-Хуан-де-Лоа, утром 17 сентября показались корабли испанского Золотого флота. Это была первая эскадра, организованная так, как предлагал Менендес. Она состояла из 13 кораблей, ведомых королевским галеоном. Ею командовал Франциско де Луксан. На борту флагманского корабля находился новый вице-король Мексики Мартин Энрикес. Дон Мартин направил Хокинсу письмо, в котором сообщал, что если англичане беспрепятственно впустят испанские корабли во внутреннюю часть гавани, то он гарантирует им свободный выход из нее. Хокинс не поверил обещанию вице-короля и в ответном письме предложил другое. Во-первых, ему должна быть дана возможность купить продовольствие на берегу на деньги, которые он выручит от одновременной продажи находящихся у него рабов. Во-вторых, ему будет дана возможность провести ремонт своих судов. В-третьих, высаженный на острове британский гарнизон должен находиться там до ухода английских кораблей. И в-четвертых, договаривающиеся стороны обмениваются 12 заложниками. Дон Мартин возражал против предложения Хокинса, говоря, что он дал свое слово. Слово вице-короля в обеспечении безопасности англичан. И этого вполне достаточно. Если Хокинс не уступит, то он, имея 1000 солдат, войдет в гавань с боем. Хокинс был не робкого десятка. «Если он вице-король, — ответил Хокинс, — то я представляю здесь мою королеву. И таким образом, я такой же вице-король, как и он. И если у него 1000 человек, то для своих ядер и пуль я найду хорошее применение». Прошло 3 дня, а соглашение так и не было достигнуто. Наконец, 20 сентября вице-король сообщил, что примет условия Хокинса. Хокинс вошел на борт адмиральского корабля, где было подписано долгожданное соглашение и произошел обмен заложниками. Торжественно прозвучали трубы, раздались залпы приветственных салютов, и испанский флот вошел в гавань. Гавань была очень маленькой, и испанские корабли стали совсем рядом с английскими. Ближе всего стоял Миньон. Между ним и ближайшим испанским кораблем было примерно 17 метров. Капитаны испанских кораблей были в высшей степени любезны и предусмотрительны. Но от Хокинса не укрылись опасные действия Дона Мартина. Тот послал на лодке своего гонца к губернатору порта с приказом собрать на берегу 1000 солдат в полной боевой готовности. В течение 2 дней, пока команды судов обменивались любезностями, к берегу были стянуты войска, и Хокинс увидел, что ночью между Миньоном и испанским кораблем встало большое торговое судно водоизмещением 800 тонн. Оно почти касалось Миньона. Хокинс также заметил, что на это судно перешли моряки с других испанских кораблей. Он послал протест вице-королю. Последний отвечал, что дал приказание прекратить всякие действия, вызывающие подозрения англичан. Но Хокинс, видя, что ничего не изменилось, послал вторичный протест, направив к вице-королю Роберта Баррета с Иисуса из Любека, хорошо говорившего по-испански. Положение осложнялось еще и тем, что значительная часть английских матросов сошла на берег, где испанские хозяева усердно угощали их вином. Вице-король, поняв, что Хокинс догадался о его намерениях, приказал запереть Баррета в каюте, выбежал на палубу и взмахнул белым шарфом. Затрубили трубы, и масса людей хлынула с испанского судна на Миньон. С другого борта у Миньона стоял Иисус из Любека. И Хокинс приказал солдатам и матросам переходить с него на Миньон. Одновременно был дан выстрел по вице-адмиральскому кораблю, которым был взорван пороховой склад и убито 300 испанцев. Миньон был отбит. В сражение вступили все корабли. В маленькой гавани, шириной всего в полмили, жестко бились 20 судов. Пороховой дым окутал корабли. ничего нельзя было разобрать. Можно сказать с уверенностью, что если бы англичанам удалось сохранить свои позиции на островке, в центре гавани, то победа была бы за ними. Но испанский отряд, сосредоточенный на берегу, неожиданно захватил остров. Все английские солдаты, находившиеся там, были убиты. Орудия повернуты в сторону британских судов. Были потоплены «Ангел» и «Ласточка». Божье благословение был сильно поврежден, и капитан Блант приказал зажечь его и направить в сторону испанских судов. Сам же он с уцелевшими членами экипажа перешел на борт Иисуса из Любека. Испанцы потеряли 4 корабля. Большой ущерб врагу нанесла артиллерия флагмана англичан. Находившийся там Хокинс руководил сражением с большим хладнокровием. Во время особенно ожесточенного обстрела он послал своего слугу за пивом. Выпив пиво из серебряного кубка, Хокинс поставил его на борт судна. Но в тот же момент кубок был сбит испанским ядром. Обратясь к пушкарям, Хокинс воскликнул: «Ничего не бойтесь. Бог, который спас меня от этого выстрела, избавит нас от этих предателей и негодяев». Однако испанские ядра сделали свое дело. Иисус из Любека почти тонул. Хокинс приказал Юдифе и Миньону подойти вплотную к флагману для того, чтобы забрать людей и перегрузить находившиеся в трюмах товары и приобретенные у испанцев драгоценности. Это было сделано. Оба судна подошли к Иисусу, и работа началась. Но вскоре англичане увидели несущиеся на них, охваченные огнем, 2 испанских корабля. Этот прием широко практиковался в то время. В данном случае испанцы подожгли специально купленные по приказу вице-короля частные торговые суда. При виде этих огромных плывущих факелов англичан охватила паника. Тогда Хокинс решил пожертвовать Иисусом из Любека и уходить из Сан-Хуан-де-Луа на Юдифе и Миньоне. Но случилось так, что корабли возвращались домой раздельно. Чем это объяснялось, сказать трудно. Сохранившиеся сведения очень противоречивы. Одни обвиняют Дрейка в том, что он в трудную минуту бросил Хокинса, другие его оправдывают. В своем отчете Хокинс писал: «Юдиф бросила нас в своем несчастье». Но в то же время он сообщает, что Дрейку было приказано подойти к Миньону и забрать людей и необходимые вещи, и он это сделал. Во всяком случае, когда по возвращении Адмиралтейство начало расследование всех обстоятельств плавания, Дрейку не было предъявлено никаких обвинений. Деловые и дружеские отношения с Хокинсами у него сохранились до конца его дней. Вероятнее всего, Дрейк, взяв людей и грузы, считал своей главной задачей привести благополучно Юдиф в Англию, что и было им выполнено. 20 января 1569 года Юдиф подошла к Плимуту. Судно было в хорошем состоянии, на его борту находилось 65 человек. Обратное плавание Миньона сложилось поистине трагически. На судне находилось 200 человек, а продовольствия почти не было. Было ясно, что людей ждет в море голодная смерть. Тогда 100 человек добровольно вызвались остаться на берегу, чтобы дать шанс остальным добраться домой. Они были высажены на испанском берегу. Лишь 2 из них, Филлипсу и Хартону, через много лет, уже к концу столетия, удалось вернуться домой. Остальные погибли в застенках Инквизиции и на галерах. Оставшимся на судне это все равно не помогло. Продовольствие быстро кончилось, были съедены собаки, кошки, крысы и попугаи, имевшиеся на судне. Смерть косила людей. Но все-таки Хокинс довел свой корабль до Плимута. Он вернулся домой на 5 дней позже Дрейка, 25 января 1569 года, через 4 месяца после ухода из Сан-Хуан-де-Луа. на борту «Миньона» осталось в живых лишь 15 человек. Всю жизнь Дрейк не мог простить Мартину Энрикесу его коварство в Сан-Хуан-де-Лоа.